А дальше была школа. Как много в этом слове. И как давно я тут не был. От осознания всего гемора, что меня ждет, настроение начало резко ползти в минус. Ладно, прорвемся. Всего-то стоит внести поправки на трудности с перемещением. Ну вышел бы я с больницы на месяц позже. И что, там же еще сложнее было бы. Тут уже даже не в знаниях проблема. Ибо спасибо Ханне, материал я понял, осознал и воспринял. Тут проблема в другом. Эти знания надо доказать, плюс заодно сделать то, что по изначальному плану я должен был делать уже как месяца три. Пересдавать старые предметы и дисциплины, необходимые мне для поступления. Их там, блин, немало. А уже первые числа марта. Выпуск на горизонте. Я даже легкое дежавю испытал, когда добрался до куратора. Ибо я тут опять был потерян на добрые два часа. Но какой же хороший мужичок. Вновь внимательно меня выслушал. Поинтересовался моим здоровьем, посоветовал не шутить с ним, ну, потеряю я год, но на то есть веские причины и обстоятельства, а здоровье ведь важнее, у меня вся жизнь впереди, с чем я в целом был согласен, правда, для меня здоровье все же вторично, сам себя я уж как-нибудь вылечу, но мужичка я поблагодарил и все же озадачил насущным, получил консультацию о будущем, подписал пару бумажек, закрыл очередной больничный и поковылял в класс. Мне помимо пересдач предметов прошлых лет моего предшественника еще и о предметах текущего года надо было беспокоиться. Собрать с местных преподавателей немалый список работ, докладов и другой ереси, договориться о времени их написания или создания и тому подобное. Короче, будет весело. А как весело-то без чужой помощи ходить по стеночке? В пустынных коридорах школы при идущем уроке. Звонок настроения не поднял, а лишь усугубил, ибо пустой коридор лучше, чем полный, где носятся слепые подростки. Кажется, девчушка, что заставила мою голову все же познакомиться с полом, оценила мой красноречивый взгляд правильно и правильно побледнела. Делать я ей, разумеется, ничего не буду, я же адекватное существо, которое само виновато, что вынуждено конспирироваться, но вот ее почти добровольной помощью воспользуюсь с радостью. Хы-хы-хы, когда на нашем пути, к моему следующему по расписанию классу, возникла Триша Осборн в своем облике вечной аристократки, за бедной девчушкой было забавно понаблюдать, особенно на то, как она дрожит под взглядом золотых, холодных, кошачьих глаз и быстро сдает меня на руки кошачьеглазая и стартует чуть ли не на первой космической по коридору, опять же кого-нибудь уронит, ладно, не мои проблемы, но было прикольно, а Триша-то тоже рада меня видеть, хоть и старается виду не подавать, но руки дрожат, дыхание участилось, предательский румянец окрасил щеки, но мордочка кирпичом. «Хе, хозяин, рада вас видеть», — сказали мне с придыханием на ухо. «Так, я не понял, Триша», — протянул я. «Да, хозяин, а почему на тебе хвост? Обозначенный предмет, одежды, организма, химеру вообще чем считать?» Короче, он был на ней, и прямо сейчас был обернут под длиной юбкой вокруг одной из ее ног, а она хорошо с ним освоилась. Когда-то непослушный хвост, сейчас разве что узлами не был скручен, у него только кончик шевелился в такт дыханию, его никто не видит, это она почти промурлыкала, и он напоминает о вас, хозяин, и тут ее дыхание и сердцебиение участилось еще сильнее, а глаза распахнулись, вы меня за это накажете, мда, а сколько мольбы-то в вопросе, извращенка, черт с ней, надо будет это обдумать, благодарю, хозяин, мда. Кошачьеглазая помогла дойти до класса и заняла нам пару парт у окна, выгнав оттуда их бывших владелец. В целом, до обеда все было спокойно. Проблема с перемещением решилась как-то сама, точнее Триши, которая оказывалась рядом, даже если это был не урок из ее расписания, и было это всегда сразу после звонка. О том, как она гордо встает за несколько минут до конца любого урока, где меня нет, и уходит из класса, уже судачили все, кому не лень, но будто ей было не все равно. Более того, она даже Петру к этому не подпустила. Рабыня Триша и не подпустила госпожу Петру. Вот что значит соскучилась. На обеде меня уже ждал, в свое время почти приватизированный стол, с уже разогретой моей домашней едой, что логично, ковылял до столовой я долго, а рыжая, как носитель еды, уже обо всем позаботилась. Удобно. Даже компания была та же. Я, Триша, Петра и белобрысая Гвен Стейси, что типа не совсем с нами была, именно была, сейчас она сидела и увлеченно щебетала о своем с Рыжей, об уроках, о новостях в мире в целом и в отдельно взятой школе, в частности, а заодно она половину обеда Петры под шумок слопала. Так вот почему моя рыжая до сих пор берет тройную порцию. Они, пока меня не было, успели подружиться. Хм, а она изменилась. Это я сейчас не о ее модной и молодежной прическе с выбритым правым боком и челкой на левом. И не о пирсинге на лице, на губе, на брови, так еще и в ушах дырок прибавилось. Зато понятно, откуда появились те вопросы от моей рыжей мышки о том, как я отношусь к пирсингу. Она тогда мило покраснела, услышав ответ. А я задумался о том, что пирсинг может быть еще и полезным. Вспомнить хотя бы те поделки темных эльфов с довольно спорным функционалом. Триша бы оценила, кхм, но они рассчитаны на энергетические каналы тела, которых нет у обычных людей. Или можно вспомнить фенички орков, что балуются с подселиемыми духами различной природы в них. Надо будет об этом все же подумать на досуге, когда разгребу дела. Хм, когда я видел эту когда-то молчунью, вечно сидящую с наушниками на ушах, в последний раз, месяц назад в больнице, нет, чуть меньше, и ведь она не ленилась приходить, причем начала это делать, когда основной поток друзей и знакомых схлынул. Даже Флэш с Лиз, бывшие подружки моего предшественника, там для галочки скорее появились. А вот она приходила, узнавала о моем здоровье, рассказывала новости из школы и делала это раз в неделю минимум. А потом она пропала. Теперь я знаю, почему. И это создает пару вопросов. Рыжая, а расскажи мне, пожалуйста, тебя же укусил паук, а где, когда и при каких обстоятельствах? Поинтересовался я по нашей связи. Как-то я не узнавал эту маловажную информацию. Петра замерла на секунду, но вида не подала, а просто закинула большое количество еды в рот и начала отвечать на вопрос. При этом она внимательно слушала о балете от когда-то балерины Гвен. Ну, с виду внимательно. Хе, угу. Значит, выставка проекта с пауками, что плели революционные нити. О, даже так, проект Эскорпа. Тут я уже поинтересовался вслух у Триши, помнит ли она что-то той выставке, все же та была в Эскорп. Осборн все это время развлекала беседой уже меня, в отличие от Кристалл, у нее опыт работы в местной сфере бизнеса вполне реальный, хоть и профиль другой, ну и заодно забавляла тем, как она скрыто борется с ощущениями от хвоста. Тот стал послушным, но вот чувствительность в нем меньше не стала, а она на нем сейчас сидела. Извращенка, наша извращенка. Гвен на это внимания не обратила, а вот рыжая явно поняла, что я не просто так интересуюсь. Но ее вопрос по связи я пока проигнорировал. Разумеется, хозяин, я участвовала в организации, это одно из первых моих самостоятельных дел. Мать была довольна результатами. А ты помнишь проект с пауками? Она задумалась лишь на мгновение. Да, генно-модифицированные пауки. Гвен в этот момент запнулась. Для плетения сверхпрочных материалов. Хорошая была идея, но нерентабельная. Проект свернули через месяц. У нас есть материалы на порядок дешевле, хоть и не такие прочные. Значит, нерентабельный. Понятно. А что случилось с пауками? Паучий шелк – вещь прочная, но получить его проблемно, если у тебя нет роя послушного твоей воле. Ханна у меня, например, просила о регулярных поставках ткани. Ей очень понравился мой подарок Шторм, и она готова помочь с тем, чтобы довести ткани и изделия из нее до ума. Уничтожили. Пожала плечами Триша. Угу. Кто-то явно не исследовал их яд мутаген, а то вряд ли бы они его свернули, скорее уж засекретили. Значит, уничтожили. Милый, что не так? Причем тут тот паук? Вновь пришел вопрос от рыжей и отвлек от мыслей. Рыжая, а что случилось с тем пауком? Спросил я в ответ и улыбнулся. Она зависла. Я же перевел взгляд на Стейси, которой не понравилось, что собеседница неожиданно ушла в себя. Мой взгляд был замечен, и Гвен уже обратилась ко мне. Рихтер, слушай, а это все же правда, что ты сбежал из больницы ради приема у Старк? Да, эта часть слухов правдива, спокойно подтвердил я. Значит, вторая часть. Протянула она и перевела взгляд на Тришу. А вот это уже домыслы. На выставку отправится именно моя компания, и шел я туда тоже из-за нее, а не из-за того, что там рассказывают по всей школе. И тебе ли не знать о помешательстве, Триши? Ну, мало ли, смутилась Гвен. Я же понимаю подоплеку, в таких делах чувства роли не играют. Умная девочка. Согласно мнению местных сплетниц и сплетников, которых в школе оказывается даже больше, чем сплетницы, это при том, что в этом мире мужиков таки в 5 раз меньше нормы. Мда, так вот, по их мнению, шел я туда, дабы возмутиться на историю о том, что мою Тришу выдают замуж за Джастина Хаммера. о чем тот не поленился сообщить намеком в социальных сетях. А еще согласно этим слухам, я там познакомился с Ташей Старк, и она была столь щедра, впечатлена великим мной и возмущена Тришей, что взяла меня под свое надежное, могучее, так еще и железное крылышко и даже подарила целую компанию с революционными разработками. Ну и финал истории. Я променял наследницу многомиллиардной компании на владелицу такой же, какой я молодец, да. Правда, теперь слухи еще добавляют, что Триша таки передумала, а я ее еще и простил. Ведь я такой красивый и могучий, буквально превозмогая боль, это таки сделал. И теперь у меня и владелица, и наследница, и рыжая мышь зачем-то. Ну, КХМ. Дети, рыжая вышла из состояния зависания и выдала, а он убежал. Вот только она это вслух сказала. Кто убежал? Тут же спросила Гвен. Балет? Спросила она неуверенно. А почему вопросительно? Ты вообще с нами, Петра? Что-то я задумалась. Хе-хе, ушла рыжая в несознанку. Ты говорила, что теперь играешь в группе. А кем? Собралась и перевела тему Петра. Я на ударных, барабанщица. Все, Гвен вновь переключилась, музыка и танцы. Это именно ее тема. Такс, паук значит убежал. Паук, что своим укусом может сделать из очкастой, мелкой умницы целую супергероиню. Взял, укусил и убежал. А его собратьев уничтожили через месяц. К чему это я? Да так, за столом сидят целых две обладательницы сил девушки-паука и замечу, что Анны с нами тут нет, а Триша, как была человеком, так и осталась, хоть и с хвостом. Вопрос, где за последние 3 недели Гвен успели укусить? И еще один, надо ли с этим что-то делать? Ну, набрала она стати и силы, стала менее хмурой и более общительной, и умудрилась подружиться с рыжей. Чего плохого-то? Вроде ничего. Ну, разве что у нее синяк рассасывается, и судя по его размеру, а также стандартной силе регенерации моих жен, то был он почти во всю спину. Это откуда же она успела навернуться не позднее, чем нынче ночью, или кто ее смог так приложить? Мда, новость об этом я сообщил Петре, уже будучи на обратном пути домой, и глаза у нее при этом были круглые-круглые. Может, зря сказал, а то чую, что на их сегодняшнем сборе консилиума зверинца по вопросу, что делать с почти безголовой аморой, а то той, видимо, плохо лежится в полумраке подвала. Так вот, их сбор будет в голове рыжей не сильно и приоритетным, у нее же подруга в школе стала супергероиней, и так где-то успела отхватить или переборщить с тренировками, а вот Амора из подвала пока никуда не денется. Хе-хе-хе, загрузил я рыжую, ей полезно. Примечание к части. Бичина 26.01.21.18.51 сет. Бета тут мимо крокодил. Глава 19. Рихтер. Начал разгребать дела. Называется. Трофей только в начале своего изучения. Доклады для школы не написаны. Лабораторные не сданы. А тут уже новые дела подвезли. Так-то ожидаемые. Но не сейчас, а после старта выставки. Но, как оказалось, из-за выходки Старк, Словкине и благодаря богатым свидетелям всего этого на приеме, мы получили хорошую рекламу заранее, и на нас вышли заказчики. Стоило только сменить номер телефона на сайте Экспо на номер моей официальной помощницы, и понеслось. Кристаллу при этом сидела, хлопала глазами и тоже удивлялась. Это в ее расчеты не входило. Что логично, кому нужна толком не представленная продукция. Как оказалось, если ей заинтересовалась сама Таша Старк, то она очень нужна и многим. Да поскорее, без шуток. Одной из первых Кристаллу позвонили от крайне уважаемой и богатой меценатки, которая известна тем, что в ее груди бьется уже 3-й по счету сердце, и бьется с перебоями, а она не торопится умирать и готова себе уже 4-е на замену 3-го вставить. Но подходящее не то чтобы легко найти, даже за большие деньги, ибо без сердца, как известно, не живут, а оно еще и подходящим по многим параметрам должно быть. Интересно, где она предыдущие достала, или лучше спросить как, или за сколько, хе. Но это ладно, ее интерес ясен, мы такого ожидали. Особо богатым и разрешения не нужны на наш продукт. Им главное, чтоб он работал. И еще им нужны рекомендации или инструкции по трансплантации, если такие имеются и необходимы. Разумеется, рекомендации я уже написал. И это была непростая задача, мне даже пришлось пообщаться с нашими хирургами, дабы понять, как вообще у местных трансплантация происходит, но вроде справился. Да, с теми самыми, что прооперировали наших обезьянок, но сам уровень операции не то чтобы уступал таковой у человека, только органы были меньше, как и пациенты. Подобных данных даме заинтересованных было сразу с десяток, их и цена не сильно интересовала и беспокоила, ожидаемо. Сами цены давно прикинуты и завышены, наша продукция дороже обычных органов на том же черном рынке на целый порядок, ведь здоровье – это дорого, а мы – монополисты. И было бы странно, что наши революционные технологии сразу при появлении дешевле традиционных аналогов. КХМ. Политика снижения цены и выпуска новых продуктов уже прикинута на ближайшие годы. Заложница вообще молодец. Но даже такой расклад как раз и не отпугнул данных товарищей. Тоже ожидаемо, поэтому у нас уже лежит для таких небольшой запас всех заявленных органов и те уже упакованы в герметичные контейнеры. Надо только договориться о цене и мелких формальностях, таких как они соблаговолят ли они предоставить материалы по наблюдению за пациентами, причем, учитывая то, что кое-кто хочет купить не один комплект органов, а сразу два, по всей видимости, дабы изначально оценить эффективность на добровольце, а уже потом и на себе, то вот как раз эта просьба была уже фактором отпугивания клиентуры. Но нам такое поможет раньше выйти на рынок, ибо был еще и десяток более приземленных граждан, которым на частную медицину с лучшими хирургами мира рассчитывать не приходится, а сидят они, как и все, в очереди на трансплантацию и мечтают о чуде. И не позвонить они просто-напросто не могли. И вот уже их Кристалия расстроила, что далось ей непросто. Но до выхода на рынок, получения всех разрешений, а также подтверждения и отработки методик, им толку от нашей продукции не будет. Пусть они следят за развитием событий, ведь вышеперечисленное не за горами. По нашим планам это всего лишь через несколько месяцев, максимум полгода-год. Цены только кусаются. Но всякие фонды и медицинские программы тоже никто не отменял. Да и мы сами планируем благотворительные акции, направленные на детей. И хоть это и рано, но как я уже сказал, ожидаемо, как и умники, что хотели купить мои разработки и попытаться их повторить, но эти тоже были предсказуемы. Им я могу пожелать удачи, местные даже клонов еще не могут нормально вырастить, как они планируют полностью искусственные ткани псевдоплоти создавать. Я еще могу поверить, что нечто похожее смогли бы изобразить корейцы, но вот эти-то куда лезут. Они даже в список возможных конкурентов не попали. Надеются получить прорыв с их стволовыми клетками. Насколько помню, их венец успеха – это выращенный из стволовых клеток мочевой пузырь. А вот эти, у них же наработки в сторону искусственной радужки и вообще глаз. Нахрена им сдались мои органы? Мда. И нет бы, связаться с изобретателями и договориться о совместных проектах. Так нет, они продукцию купить хотят, или они уже, и Ханна с Кинни их просто послали, а ведь могли, но с этими тоже все понятно, а вот что с оставшимися, не совсем понятно, я вообще не ожидал, что они для начала просто позвонят, вот, вообще не ожидал, но реально, просто взяли, позвонили и захотели назначить встречи в любом удобном для нас формате, о ком я, о щите и гидре, и заказать они хотят не просто как те умники для исследований, а речь идет о полноценной оптовой поставке всех позиций. Неожиданно, точнее, рано. У нас же в нашем свежекупленном здании еще ремонт идет. Персонал не нанят, офис не обустроен, производство и системы безопасности оного не созданы. Будущие бойцы охраны даже еще не прошли опрос на полиграфе в моем присутствии. Я молчу об их желанном исцелении и подписании немалой стопки бумажек. Какой нафиг оптовый заказ? Мне что, сидеть и штамповать самому? ПФФ. Делать мне больше нечего, да и запасов биомассы не хватит, но это ладно, это наименьшая из проблем, но и не пошлешь, что первых, что вторых, надо встречаться, печаль, я горестно вздохнул и начал возвращать трофей в состояние до моего прихода в подвал, а так все хорошо шло, я думал, что уже вошел в привычную колею за эти дни, где меня в целом волновала только школа и исследования. Ну и горестные вздохи Триши при нашем расставании после очередного дня в школе. Ее режим был жестко нормирован. Дом, школа, работа. Причем, последнее подразумевало ее ежедневные поездки в Hammer Industries к жениху. У их корпорации же идет курс на сближение, вот она и задействована в новом проекте, как представитель эскорт. Кажется, Hammer надеется создать свой костюм Железной Леди. Ну, не он один. Тут, правда, есть маленький плюс. Их здание тут, в Куинсе, да и мой будущий офис и производство тоже по соседству. Мир тесен. Так что, меня каждый день теперь подвозят до дома и провожают грустными кошачьими глазами. Она этому у Петры научилась, учитывая, как на это смотрит сама рыжая, то если да, тот Риша ее в этом искусстве официально превзошла, и ведь специально в машине уши надевает, чтобы их к голове прижать, а не только за тем, чтоб я их потрепал, я в этом почти уверен, мда, и ведь работает. Я встал и похрустел затекшими суставами, опять увлекся и сидел не шевелясь над трофеем. В текущей работе мне не то чтобы надо много двигаться, скорее надо наблюдать всеми доступными способами за работой организма трофея и брать пробы. Правильное и хорошее исследование – это вообще медленный и кропотливый процесс. Особенно, если я столь ограничен в магии на объекте изучения, в силу сопротивляемости асгардской биологии, можно энергетическую составляющую отнести к биологии, пусть будет биология, у элементалей это точно она, хе, видимо, дома останется лишь мое второе я, что сейчас и получало очередную порцию информации от заложницы наверху, эх, а я надеялся, что выйдет совместить написание работ для школы и исследования, но разорваться я не могу, у меня там еще и ребенок, что тоже требует внимания, не делать же из кристалла еще и няню, у нее и своей работы полно. Вот она сейчас уже прикидывает необходимый размер колл-центра и типичные варианты ответа звонящим, и тихо бурчит себе под нос, завидуя Старку, которой для этого есть целый глупый искусственный интеллект. Вот кого было бы идеально посадить на телефон, мда, это явно хорошая иллюстрация полезности технологий, но где нам откопать такой себе, вроде негде, так что будет колл-центр, лишняя статья расходов, стоило мне начать подниматься по лестнице, как за моей спиной вновь загорелся экран и послышались звуки переключаемых каналов. Мда, хе, это даже забавно. Зверинец пришел в своем обсуждении к тому, что для исследуемой заключенной неплохо бы улучшить условия заключения, а то смотреть целый день в потолок, это как-то негуманно. Добрый у меня зверинец. Единственное, они уточнили, не против ли я маленького улучшения подвала в области потолка. Я, разумеется, был не против. Глаза трофея что смотрел, как к потолку над ней крепит телек, надо было видеть. Петра ведь не стеснялась при этом спокойно по этому потолку ходить и прикидывать способы крепежа. Рыжая к делу вообще подошла с умом. И то, что Амора может двигать только считай челюстью, никак не помешало Петре сделать той пульт для языка. Хе, интересное инженерное решение. Вот Амора и развлекает себя теперь просмотром телеканалов, когда меня нет рядом. У нее даже губы прекратили дрожать в моем присутствии. Теперь она просто смотрит и натянуто улыбается. Как бы это мне потом боком не вышло, у боящегося тебя Дайкоты, наверное, было бы как-то проще потом узнавать об артефакторике. Мда, хотя, а чем ей расплачиваться за шею? Я благотворительностью с теми, кто меня пытался убить, не занимаюсь, да и вообще, она же мой трофей. Так что пусть зверинец развлекается, мне не жалко, главное, чтобы ободки одевать не забывали. Мало ли, все же, энергии в ее организме немало, даже несмотря на все мои ухищрения, но пока я не заметил даже намека на то, что она способна в таком состоянии применять магию, что так-то вообще не доказательство. Да, паранойя, но трофей очень опасен и, как показало наблюдение, вполне разумен, а значит, опасен вдвойне. Как бы из-за нее мне вновь не пришлось мириться с лысиной. Лысая голова моей текущей тушки вообще не идет, мда. Но незапитанные контуры защиты я на свой череп все же уже нанес. Мало ли, так и где же сейчас Картер? Такое с ним надо обсуждать лично, а не по телефону. Он вообще незащищенному парой-тройкой шифрований способу связи не доверяет. Вполне обоснованно. И любое мое неслучайное взаимодействие с данными конторами лучше проводить именно через него. Картер был найден в Бруклине, и здесь он был, разумеется, не просто так. Он в последнее время даже спит не просто так, а по расписанию и не дольше 6 часов. Я бы сказал, что он истинный трудоголик, но скорее, у него просто еще больше проблем, чем у меня. И в моем случае они в любом варианте решатся так или иначе со временем, а ему еще пахать и пахать. У него ужасный недостаток всего и везде, и людей, и средств, и различных ресурсов. Зато планов у него в избытке, как и их масштаб, начиная от мелочи в виде вербовки бывших военных, продолжая созданием своей собственной сети шпионов и осведомителей, от этого плавно переходя к угону пары квинджетов, небольших передовых десантных шпионских самолетов щита, с их последующим улучшением продвинутыми системами маскировки старика, ну и заканчивая уничтожением гидры целиком и полностью. Итак, мелочи напоследок, возрождение щита в его истинном виде и обеспечение планетарной защиты. Картер вообще деятельный пенсионер. Я же говорил, что мы с ним подружимся. Можно сказать, что мы нашли общий язык. Он вообще интересный и разумный. Со своими тараканами, как и любой мой знакомый. Мне вообще на интересных знакомых и друзей везет. И я не уверен, сарказм это или нет. Так вот, уже вполне помолодевший родоначальник щита сейчас сидел в одном самом обычном кафе, пил самый обычный кофе и с виду никуда не торопился. Одет он был неброско, даже шляпы не было, да и лицо было изменено при помощи устройства мистерии. Был он нынче один, что в целом редкость, но и нашему призраку надо отдыхать, а то забегалась она с поручениями старого волкодава. Просто то, что она теперь не страдает от постоянной боли, как бы не убирает необходимость отсиживаться внутри своей комнаты, в идеале, минимум половину суток или более, если ее куда-то дергали, где она была вынуждена использовать свои силы, а дергают ее постоянно, уж больно полезные у нее силы для шпионажа. Но, насколько мне известно, она даже и не думает жаловаться, прямо образцовая работница. Меня, в облике Смита он уже заметил и заказал кофе и мне, явно из вредности. Он точно знает, что кофе я не люблю. С чем пожаловал? Спросил он меня вместо приветствия и уставился своим тяжелым и хмурым взглядом. И тебе не болеть. Чем опять недоволен? Он дернул щекой, недобро оскалился и выдал. С чего бы начать? Может, с красивой светленькой, что вполне реально устроила на своем же собеседовании мне чуть ли не допрос. Мог бы и предупредить. О ее способностях и связях я сообщил в полной мере. Она разве что очень любопытная особа, что ей нередко боком выходит, но я ей доверяю в полной мере. Серьезно, чем он недоволен? Я даже о телепатии предупредил, по поводу которой он тогда скептически хмыкнул. Это ты называешь просто любопытством? Я думал ее пристрелить, и не сделал этого только по причине того, что не мог, даже если бы очень захотел. Выдал он и тяжко вздохнул. Да и то, что она может нам обеспечить безопасный провоз в любую точку мира, скоро реально понадобится. Жаль, что только по морю, протянул он. Вот и верь после этого специалистам, которые утверждают, что такое якобы физически невозможно и телепатов не существует. Последнюю часть он пробурчал словно столетний старик, а ему ведь еще и 90 не стукнуло. До этого примечательного события еще целый месяц. Эмма, по всей видимости, оставила неизгладимое впечатление. Это она может, умеет и практикует. Чем это она его так? Хм, я лучше потом у нее спрошу. Картер точно не в духе, что логично, учитывая, где мы сидим. Зато в рамках страны у нее с этим проблем нет, да и расширяться она точно планирует. И чем тебя не устроили ее таланты? Картер фыркнул. Таланты-то как раз наоборот, устроили, а вот боль в ухе, когда я думал ее убить, мне не понравилось. Огрызнулся он. И к Стефе я ее и на пушечный выстрел не подпущу. Понятно, гарантия о себе напомнила, в его случае я с ней не мелочился, жук не только слова понимает, и у него есть список тех, кому вредить его носитель не должен. Так вот чем она его проняла, его больной темой, Стефой. Хе, она член семьи, и знает обо мне, в некотором смысле, больше тебя и моих домочадцев. Пожал я плечами, так что не обессудь, ну у тебя и семейка. Пробурчал Гарри и передернул плечами. Но я все еще жду обещанные артефакты защиты от подобных ей. Я бы ему их уже передал, но весь готовый запас ушел магам. А новый я еще не закончил мастерить. Картер тем временем продолжил бурчать. Я, если честно, не думал, что все настолько страшно. С телепатами надо что-то думать уже сейчас. Телепаты так-то редкость, заметил я. Редкость, говоришь. А о скольких тебе, кстати, известно? Я задумался. Сама Эмма, тройка у иксменов, но там третья, ребенок и сила у нее не то чтобы совсем телепатия, плюс Анна, если захочет, минимум двое у сестринства, один из которых реально опасен и тоже не совсем телепат, плюс одна контактная телепатка из их наводки. Хм, в мутантском подполье Нью-Йорка, кажется, они называют себя Марлоками, и после моего к ним визита, они все еще там и никуда не делись. Вот у них телепатка тоже есть, минимум одна точно, но слабая, плюс маг разума в моем подвале, но ее, наверное, можно не считать, семеро, с натяжкой, восемь, с очень большой натяжкой, девять. Картер поперхнулся и закашлял, заливая стол кофе. Ну у тебя и натяжки, блин, сказал он, когда откашлялся и стал вытирать стол салфеткой, а то официантка этого не заметила, да и не смогла бы заметить. Реально натяжки, одна, не совсем телепат, да и мелкая совсем, а вторая просто может временно заимствовать чужие силы. Все равно их получается до хрена, и это из твоих уст, а ты в этом мире всего 7 месяцев и уже знаешь 7. Семеро таких, как она, БРР. Он передернул плечами, а я на это лишь головой покачал и просветил шпиона. Она, считай, одна из сильнейших, таких только 3. Да и умения у них разнятся от банального поверхностного чтения мыслей, причем, при непосредственном прикосновении, да скорее навевания иллюзий, чем конкретно телепатии. Плюс они такие же люди, делать им нечего, как себе могилу рыть. Копаясь в головах каждого встречного и к спецслужбам никто из них не относится, а одна такая готова тебе помогать, не сильно обнадеживает. Пробурчал Картер, как вернусь в убежище, сразу попрошу Дани разобраться с теми твоими схемами шлема. Я пожал плечами, как по мне, опасности большой нет, всем известным телепатам не до нас, а Эмма на нашей стороне, да и X-мены тоже. Ладно, с ней понятно, но и про 2 наемниц мог бы тоже предупредить. Так, стоп, а тут-то тебя что не устраивает? Ты сам говорил, что их лучше найти и привести к тебе, для подтверждения нашей легенды и выводов наших общих друзей. Это я сейчас о Гидре, там думают, что домино работает на меня. Ну, Картер решил их в этом не переубеждать. А я их еле вытолкал за двери храма, направив к Гарри, говорил. Кивнул он своей уже не седой шевелюрой, которая плохо сочеталась с помолодевшим лицом и конспирацией. Но... я не знал, что они полоумные на всю голову, а во, а сколько эмоций. Если бы я сейчас не гасил звуки и не искажал обстановку вокруг нас иллюзией, то на это бы уставились все немногочисленные посетители кафе. Чем это они его так довели? Надеюсь, ты их не в убежище привел? В этом случае у меня есть догадки, что могло произойти. Я что, дебил? Нет, конечно, у нас уже есть парочка почти надежных мест, но я думал, они профессионалы, а не... блин, я даже не знаю, как их назвать, или скорее обозвать, как-то только нецензурное в голову лезет, мда. Ну, в плане боевых навыков и выживаемости даже под шквальным огнем они очень даже, а тогда, специфичные, дамы, от вида на их попойку в холле храма у древней тогда задергался глаз. Я думал, домино немного долбанутая и эксцентричная, однако, на фоне ее подруги она вполне себе адекватная особа, но вот когда они еще и вместе, мда. 2 сапога пара. Мне казалось, Картер в курсе, о чем я ему и сообщил. Я только их послужной список читал, психологической оценки там не было. Повинился шпион. Ладно, разберусь, мне не впервой работать с таким контингентом и для них я уж найду работу по профилю. Я так понимаю, у них очевидные проблемы с лояльностью, на что я кивнул, они же наемницы. Домино уже получила от меня что хотела, а что у ее подруги в голове, я даже не берусь и предположить, но обеим нужны деньги. Наемникам всегда нужны деньги, подтвердил мой собеседник. К тому же, если судить с их слов, в городе наступил неожиданный дефицит профессиональных головорезок и головорезов, и ты к этому приложил руку. Не поделишься деталями? Я задумался. Сложный вопрос, многого сказать не могу. Картер вопросительно поднял бровь. Это не моя тайна, и ее знание тебе ничем не поможет в текущем деле. Просто кое-кто решил устроить диверсию у тех, кто реально защищает этот мир от внешних угроз и привлек к этому делу местных. Теперь уже Картер задумался, а затем спросил. «Маги, маги», — подтвердил я. Базу данных он уже осилил в полном объеме. И правда, знания о магах мне ничем не помогут. И учитывая то, как пропадают сведения об данном инциденте, лучше, наверное, и не знать. Есть такое дело, чародеи, оказывается, умеют заметать следы. Те же машины наемников просто исчезли в порталах, а у свидетелей появились проблемы с кратковременной памятью. С ними же у нас разногласий нет, на текущий момент нет, небольшая напряженность, но не более того. Он кивнул. Так с чем пожаловал, уж точно не кофе выпить. Сменил тему Картер и довольно улыбнулся на то, как я поморщился, отхлебнув местный напиток. Блин, и что в нем все находят, даже сахар и сливки слабо спасают. На изложение сути звонков ушло меньше минуты, там, считай, и были просьбы о встрече из местного офиса счета, до звонок из секретариата фирмы под названием Кибертик. По нашим данным связана данная фирма с провидицей, Джоан Гаррит, а она одна из лидеров Гидры, ну и по совместительству, агент 8 уровня из счета, а еще у нее часть брюшной полости заменена на биомеханику, и она любит вставлять людям в голову искусственные глаза с бомбами в них, ну и заменять части их тел на интересные высокотехнологичные протезы. Пара ее работниц сейчас живут в доме напротив моего, так что интерес этой фирмы почти очевиден. Понятно, и правда, рановато они, но невелика проблема. Встретимся, обсудим и выбьем побольше выгоды нам, а то без обид, но ты с них мало содрал за своих пчел. Мало, как по мне, достойная плата за то, чтобы узнать о еще трех их объектах, да и если надо, пчел можно и убить в любой момент. Картер лишь головой покачал, все равно мало. Слишком уж полезный у тебя гель, но поздно об этом думать. Так, на переговоры тогда отправится Мистик, а то она и так уже засиделась, а эта зараза еще в мое время умела языком чесать. Он постучал пальцами по столу, кивнул чему-то своему и продолжил. Детали сообщу вечером, хотя нет, скорее завтра днем, как прикину расклад. Что-то еще? Спросил он и перевел взгляд на спортивный зал через дорогу. Вроде все, решил наконец привлечь ее. Теперь уже поинтересовался я сам, а то сидит он тут не просто так. В том самом зале сейчас Роджерс издевается над боксерской грушей. Уже третьей по счету, первые две она, можно сказать, уничтожила. Бедные груши порвались. Капитан Америка уже неделю живет вне здания щита. Ей выделили небольшую квартиру в Бруклине, на большую она не согласилась. Хорошая квартирка, обставленная в старомодном стиле чуть ли не 50-х годов и нашпигованная шпионским оборудованием по слежке за Кэпом по самое не могу. Но ее саму это сейчас как-то мало волнует. Ответ удивил. Нет, пока рано. Будет больше вреда, чем пользы. За ней пристально следят. В ее одежде жучки. На соседней улице фургон с группой поддержки. Выделил он слово с явным сарказмом. Поголовно из удара. Так они все еще и точно из гидры. Кажется, весь отряд быстрого реагирования под гидрой ходит. Решил просто ее проведать. С оборудованием мистерии встреча все же не проблема. Да и я могу помочь с иллюзиями для надежности. Ответ ему дался нелегко. Нет, она не шпион, а солдат. Да и зная ее темперамент, она сорвется в бой, а мы к нему не готовы. Если мы, конечно, не хотим всполошить этот улей, если не ставить целью уничтожения еще и щита. Но этот вариант мы отвергли сразу. Причем оба, и твои причины мне до сих пор не ясны, тебе плевать на щит, вновь он об этом, по большей части, да, но как ты и сказал, будет больше вреда, чем пользы, большего сказать сейчас не могу, от этого, думаю, может быть тоже больше вреда, чем пользы, я ему, конечно, многое рассказал, но не говорить же мне еще и о вероятном будущем, оно так-то может и не наступить, хи-хи-хи, ну, понадеяться-то можно, можно, прошептал один из голосов хора матери и потонул в коварном и предвкушающем смехе остальных. Мда, надо об этом тоже что-то думать. В случае же Картера, он здраво рассудил, что трогать гидру без полной информации о них, толку мало. Даже если на тех ополчится весь мир, те просто залягут на дно, так еще и погрызаются не слабо. Да и толку обвинять видных политиков, промышленников и военных без железобетонных доказательств? Ну, разве что ради хаоса, а он ни мне, ни ему как-то не нужен. Ладно, у тебя свои резоны, а у меня свои, свернул он старую тему и продолжил, вновь переведя внимание на зал, как будто мог видеть сквозь стены. Да и не смогу я ей в глаза посмотреть, она спасла этот мир, а мы его испоганили. К тому же я лично виновен в том, что проморгал угрозу у себя под носом. С той же Пирси Карсон я работал лично, считал их достойной заменой, а обе оказались змеями. Самое смешное, что я скорее бы заподозрил молодую Нику Фьюри в измене, чем их. Не скажу, что это смешно, как-то тоже смеяться не тянет, согласился Картер. Тогда почему ты тут? Сегодня день рождения Баки. Барнс, зимний солдат, она самая. Стефи и так тяжело после моей смерти, а сегодня, думаю, еще тяжелее. И она вновь не захотела никому позвонить или поговорить об этом, только и делает, что молотит груши. Понятно, а что еще скажешь, лицо волкодава, когда он узнал, что Барнс жива, надо было видеть. Картер криво усмехнулся, и мне тоже хочется что-нибудь избить. Баки еще один мой прокол, да, я считал ее мертвой, но все же, как мне встретиться со Стефой, зная, что ее лучшие подруги промыли мозги и используют как послушную куклу-убийцу. Я пожал плечами, вот и я не знаю, я даже не знаю, осталось ли там еще хоть что-то от когда-то и моей подруги. А знаешь, что самое ужасное? Спросил он, посмотрев мне прямо в глаза и продолжил. На моем месте Стефа бы не думала, а сразу побежала спасать Баки, свято веря в то, что ее еще можно вернуть. И ее бы не остановило даже знание того, что именно Баки убила Говарда с его женой, а я же в первые минуты думал о том, что не отказался бы всадить ей пулю в лоб, сразу же после Уайтхолл. Эх, лучше бы я ее тогда пристрелил, а не отправил в крысу. Интересная информация, но, вряд ли ей промыли мозги тем же способом, Уайтхолл еще сидела в то время. Сопоставил я известные нам обоим факты о том, что зимний солдат убивает уже более полусотни лет. Что-то сомневаюсь, что Даниэла разработала метод контроля сознания, сидя в тюрьме. Скорее уж доработала, выйдя из нее. Да и название самого метода об этом намекает. Может и не ее, но пуля бы точно не помешала. Эта тварь тогда была свято уверена, что мы ее позовем как ученую. Представляешь, мы ее повязали посреди горы трупов невинных жителей, умерших от соприкосновения со странным артефактом. А она при этом реально верила, что ей все простят и позволят продолжить исследование этого камня. Кажется, и ему не мешает выговориться. Что за камень? Понятия не имею. Наверное, инопланетный, но откопали его по старым манускриптам в одной еще более древней пещере. Был только он, странное синекожее тело гуманоида, что на удивление хорошо сохранилось, и одна китайская легенда о синих ангелах, что спустились с неба. Но Уайтхолл этим была одержима. Да и сейчас наверняка тоже. Вот только артефакты с хранилища она не достанет. А тело давно исследовали, ни черта не поняли и похоронили в еще более глубоком бункере. Многие тайны не стоит знать, не так ли? Не соглашусь, знания полезны, но не всеми из них стоит пользоваться. Картер усмехнулся. Мой друг Говард Старк считал так же, из-за чего немало его разработок лежат столь же глубоко, как и тот артефакт. Я лично их, можно сказать, зарывал. Хаем, да и Фьюри с тобой, наверное, согласится. У текущего директора вообще тайна на тайне, но она хотя бы не предатель. Он вновь встряхнул шевелюрой. Кстати, а Старк, младший Старк, ты же теперь тоже будешь с ней встречаться. Я поморщился, вот с кем у меня нет большого желания видеться. Хе, да, малышка пошла в отца. Я пару раз его избивал и даже думал пристрелить из-за его выходок. В этом она, его копия. Но Таша все же добрая и умная девочка, не будь столь категоричен. К тому же в Гидре нацелились получить ее технологии. А это не нужно ни мне, ни тебе. Начнут они мягко и даже по закону, сразу после открытия выставки. И мне будет спокойнее, если при этом ты будешь неподалеку. И как ты себе это представляешь? Где я и где Таша? Поверь моему опыту. Ты ее заинтересовал, а значит, она от тебя не отстанет. Просто не посылай ее куда подальше. Хотя не мне тебе это рассказывать, учитывая всех твоих экстравагантных знакомых. Это он на наемниц намекает? Хорошо, если будет такая возможность, я за ней присмотрю, но ничего не обещаю. И если честно, то я думал, что ты будешь просить о ее исцелении, коль она дочь твоего близкого друга. Вновь он меня удивил ответом. Нет, мне этого достаточно. И щит в лице самой Ники уже знает о ее болезни, и она собирается кого-нибудь поставить приглядывать, так что пусть они в агентстве пока голову поломают. Да и сама Таша не дура, может, что и сама придумает, а нам лучше не светиться пока еще больше. Или придется разыгрывать карту, что и нам очень интересны ее технологии. Хотя Бек был бы не против получить ее реактор для своих задумок. Но если она в чем и пошла в отца, так это в том, что такие технологии никому не отдаст. Слишком опасные. По крайней мере, сейчас. Ее одной уже за глаза. А что случится, если таких будет сотни? Здравая мысль. В этом плане я полностью согласен. Ладно, хватит сантиментов и раскрытия тебе информации, до сих пор хранящейся под грифом «секретно», — сказал Гарри Картер, вставая из-за столика. «У нас еще много работы, и если Стефа позвонит тебе или той твоей учительнице, не откажи ей в компании, а мне надо встретиться со своей родственницей». «Родственницей», — он вновь усмехнулся, но теперь скорее задорно. «В щите все еще есть та, кому я могу доверять, и кто носит мою фамилию, а еще за ней не следят, как за Фьюри. И уж в моей семье точно нет предателей. К тому же, за ее подготовкой я следил лично, а не только у меня интересные родственники. На этом мы и распрощались. Петра Урас Паркер. День из жизни паучихи. Я сидела у козырька дома, прячась в тени, и вновь безбожно краснела. Не за себя, за подругу. Шел третий день моего за ней наблюдения. И что с ней делать, я до сих пор не знала. Что совершенно не мешало мне наблюдать и краснеть. Черт, а я тоже так выглядела со стороны. Порывшись в идеальной памяти, я пришла к неутешительному выводу, что да, так и выглядела. И как вообще я проморгала такие изменения в Гвен? Ладно, первую неделю, Она там якобы болела. Я ее даже навещала в первый день и пришла к выводу, что у нее скорее всего грипп. Сравнивая сейчас ее вспотевший и бледный вид со своими ощущениями от трансформации уже себя, то сразу понимаю, что отличить это от гриппа и правда было нереально. Но, а дальше, к возросшей силе вначале очень сложно приноровиться, да и мускулатура меняется. Хм, это она скрыла под новым стилем в одежде, да и до того у нее фигурка была очень даже, и смотрела я скорее на ее новые украшения и прическу, чем на одежду. Умно. Она скрыла это все за изменением стиля. Интересно, это было специально, или она просто стала более раскрепощенной, ведь она стала и более яркой, даже вон, в музыкальную группу вступила, чем и прикрывается, где пропадает после школы, а точно вступила, хотя, к чему это я? Я же завтра на их репетицию пойду, сама все и увижу. Очки она не носит, мне тогда пришлось просто вставить обычные линзы-пустышки, а одежда на мне и так всегда была мешковатая. Ладно, с этим понятно, а прилипание, я помню, как опростоволосилась с этим чертовым подносом. У нее что, руки не липли ни к чему? Хм, так вот что было не так с тем учебником. Блин, это же было очевидно. Я медленно передвигалась вдоль крыши, смотря на другую сторону улицы, где Гвен карабкалась по фасаду здания, с липкостью она уже, видимо, освоилась, на минимальном уровне так точно. И краснела я не из-за этого, карабкалась она вполне уверенно, а из-за того, что было минутами ранее. Моя подруга не первый день предпочитает прогуливаться после школы в не самых благоприятных районах города, с крайне очевидными целями в виде поиска неприятностей на свою белобрысую головку и, ставшую более подтянутой, задницу. И вот она увидела не самую приятную картину, что не то чтобы редкость в этом районе. Парочка молодых девчонок решили пощипать прохожую, припугнуть ножами и обобрать. Ну, а Гвен захотела им помешать, и учитывая ее возросшую силу, дело это нехитрое. Но, блин, она что, герои из фильмов, зачем было пафосно их зазывать? А если бы они ту женщину в заложники взяли, сопротивляться та точно не могла и не собиралась. И что бы тогда Гвен делала? Но это ладно, ей повезло. Те тоже выдали стандартную для фильмов фразу «Вида тебе какое дело, и не хочешь ли ножик под ребро, коль такая смелая, ну и финальная давай-ка тоже выворачивай карманы». Расклад был не в пользу воришек, двое даже не накачанных, молодых бандиток с ножами и Гвен, что сейчас на лопатке и чемпионку в тяжелом весе уложит, а от ножей играючи уклонится. Расклад и победитель очевидны, ей делать-то ничего не надо, можно пощечинами вырубить или просто запинать, даже руки из карманов не доставая. Но блин, зачем она изображала из себя героиню из фильмов про китайские боевые искусства? «А-а, я тоже такой была», — память услужливо ответила. «Ага, была, как же стыдно, и за себя тоже, особенно сейчас, когда я реально понимаю, насколько у нее были бестолковые движения, разве что зрелищные, но перед кем красоваться, перед женщиной, что додумалась убежать, или перед бандитками, которых она гордо запинала словно великий мастер Шаолиня. Глаза бы мои это не видели, как это развидеть, и с маскировкой у Гвен все плохо, она же только капюшон накинула, да, вечер и темно, но ведь его и сорвать могут, или сама откинет случайно, хотя, может она додумалась его прилепить к голове, что-то сомневаюсь, маску бы изобразила, даже самую банальную, хоть бы перчатки надела, и то хорошо. А то с таких станется самим заявиться в полицию и потребовать возмещения. Да, ей точно не хватает костюма. Тут моя память услужливо напомнила, почему я вообще сделала свой первый костюм и откуда знаю то, как легко могу уложить на лопатки тяжеловеску. Ну, я тогда хотела опробовать свои силы и идея на них подзаработать, казалось вполне хорошей. Как и идея того, что на подпольных боях меня точно не смогут узнать благодаря маске и костюму, и там такое вполне нормально. Не краснеть, и костюма или хотя бы маски Гвен все равно не хватает, ну и у нее паутины нет, мдя, а откуда ей взяться-то? Гвен девчонка умная и собирается поступать по направлению, связанному с генетикой, но не может же она взять и изобрести такой же химический состав, как и я. Я своей паутиной по праву горжусь, да и даже если и придумает, то вот с инженерией у нее почти никак, веб-шутер она уж точно сама не сделает, и с этим у нее тоже проблема. При плотной застройке еще ладно, а вот через широкую улицу уже не перепрыгнуть без риска для себя. Как же я вчера краснела, когда увидела, что она залезла на крышу, пробежала несколько домов спокойно перепрыгивая с дома на дом, а потом спрыгнула вниз, чтобы перебежать дорогу. Тут память услужливо напомнила, почему я сама после такого же опыта пошла изобретать паутину. Черт, хватит краснеть, изобрела же, и в последние недели активно улучшаю состав. Еще бы его не улучшать, когда паутину при желании даже Анна может порвать, если не спеленать в кокон, ли прожечь, если руки правильно не слепить, а той же Лауре еще и ноги. Сесилия же может паутину просто прорезать, что ей нафиг не сдалось с ее-то текучестью. Что с этим делать, не совсем понятно. Надо будет поработать с липкостью и попробовать сделать тот вариант с подобием гранаты. Ей же сложно будет выплыть полностью облепленная и слипшаяся, а выйдет добавить пористость, чтоб вышел аналог пены. Надеюсь, что да. Хрен она тогда легко вылезет, если выйдет сделать. А вот про Ильяну вообще молчу, чего рогатая язва только не может. В нее еще и попасть надо умудриться. Вот как ее победить хотя бы в спарринге, идей у меня пока нет. Особенно теперь, когда я понимаю, что она еще и сдерживается. Но паутина все равно пока мое самое хорошее изобретение и прекрасный инструмент, особенно, если речь не о моих подругах и мутантах, а обычных людях. С ними мне хватало за глаза и первых вариантов состава, а вот Гвен, а она не парилась и купила стяжки и сделала из них наручники. Тоже хорошая вещь, чтоб связать избитых преступниц. Но вот до приезда полиции, те могут и не долежать. Ладно, к этому я зря придираюсь. В отличие от Гвен, я вообще начала преступников ловить когда? Вот-вот, а она уже. Хотя, чего еще ждать от дочери капитана полиции? Собственно, а капитан Стейси как проглядела новое хобби дочери? Хотя, а чем это я? Она же дома-то появляется через раз. Гвен не раз и не два уже жаловалась, что мать дома не видит и понимает, почему ту бросил ее отец. Гвен сейчас, как и я в свое время, познает свои силы. Почти без фанатизма, лазает по домам, пинает мелких бандиток и занимается паркуром на паре строек. Ничего, из-за чего стоило бы за нее реально переживать. Откуда тогда был тот синяк? Переоценила свои силы и свалилась с высоты, а ведь могла. Я же тоже пару раз падала, так еще и не шибко удачно, но не больно, скорее обидно, еще бы, в мусорку-то свалиться. Да и с паутиной у меня были казусы по неопытности. Мдя-я-я. Так что, я зря за нее волнуюсь, ничего нового в этот вечер, как и в предыдущие два, я не увидела. Гвен еще немного побродила, полазила, попрыгала, ни на кого больше не наткнулась и ушла домой делать уроки, я же отправилась на патрулирование. Мой улов в эту ночь был побогаче. Парочка незадачливых грабительниц винного магазина, угонщица-наркоманка и несколько мелких дилеров, которые с радостью поделились информацией о месте их отоваривания у лиц азиатской наружности. Китайцы решили занять освободившуюся нишу в адской кухне, чтоб их, стоило только отправить под суд целую сеть наркоторговцев, и в том же районе уже появились новые распространители. Как ждали, я понимаю, что такое место пусто не бывает, но все же обидно, и не удивлюсь, что эти также послушно несут или переводят деньги дальше по цепочке, которая заканчивается в карманах фиска, о котором предпочитают молчать, даже вися кверху ногами на вершине небоскреба. Точнее, там-то они поют как соловьи, а толку все равно ноль. Показания они давать не пойдут. Да и толку от этих показаний, они отдают деньги в общак. Ну умницы, сказать сказали, а толку, где общак, еще знать надо, да и говорунью прирежут в камере. Это если дело вообще появляется и его хотя бы заводит. В участках у Кингпина тоже свои люди. Преступники вообще методами не обделены. Здесь я тоже не знаю, что делать. Он словно паук, что раскинул свои сети почти на весь город. Мдя, подумала та, кого в газетах зовут женщиной-пауком и паучихой. Это даже иронично. Поэтому я делаю, что могу. Ищу ниточки и ловлю преступников, оберегая невинных граждан. Умнее я пока ничего не придумала. Ну нет у меня опыта в этих делах, мне не две сотни, как моему мужчине, а 17. Да и он с вершины своего опыта мне ничего дельного посоветовать не смог, и это при том, что не было на его землях организованной преступности. Зато он рассказал интересную историю, почему ее не было и как он собственно решил похожую проблему на своих, как оказалось, немаленьких землях, хоть и не густо заселенных. Ну, он просто всех нашел, а затем убил, и делал так хотя бы раз в год. На четвертый год никого не нашел, как и на последующие. Мдя, монстря моя средневековая. Думаю, очевидно, почему этот совет мне не подходит. После он не поленился и в красках рассказал, что случилось в столице империи людей его мира, когда похожий на кингпина паук лишился головы, отслучился хаос, ибо все хотели занять его место, и спрашивается, а что делать-то, не знаю, хочу хотя бы посадить, но не уверена, что от этого будет меньше хаоса на улицах. К тому же, для этого нужны доказательства или свидетели, что дадут показания. Со вторым очевидная проблема, с первым, в принципе, тоже. Фиск же не какой-то там грабитель, которого можно просто поймать на горячем и сдать копам. Не едет. Фиск сидит на своей подземной базе крепости, раздает указания своим подчиненным, которые в свою очередь отдают указания уже своим и те их выполняют. Он не пачкает руки в крови и не портит тем самым свои белоснежные костюмы. А если и пачкает, то доказательств нет. Он иногда встречается на своей территории с особо интересными людьми или другими боссами группировок города. И даже если посадить одного такого, то как заставить сдать и Фиска? Ну, вариант с небоскребом и отличным здесь видом, особенно когда ты висишь на тонкой нити паутины. Я попробовала, не помогло. Зато я теперь знаю основных игроков преступного мира Нью-Йорка и имею видеозапись поведанного, в суде такое не примут, но я все равно отправила ее всем, кто только в голову пришел. Полиция, ФБР, ЦРУ, национальная безопасность, какие-то комиссии, блин, даже в налоговую. Может, поможет. Начнут расследование, проверят, к примеру, тот банк, в котором якобы хранят деньги наркокартели. Вот газетчики, как-то без огонька выпустили по этому поводу статьи, а видя ни одного упоминания, только о наркоторговцах. И обо мне, любимой, опять называют линчевательницей. Правда, в этот раз расщедрились на пару строк благодарности. У меня вообще все сложно с прессой после того случая у банка. Еще бы, та носорожиха разнесла весь район, а меня вообще в пособники записали. К скорпии тоже, ибо банк был тот же, и еще активнее стали пытаться арестовать. Капитан Стейси, страшная, БРР, мой сегодняшний патруль закончился во втором часу ночи. Из-за изначальной слежки за Гвен, я решила, что лучше просто поменьше поспать, да и в школе можно немного вздремнуть будет, не впервой. Я быстро добралась на паутине до дома, прошмыгнула мышкой по крышам, перелезла через забор, где помахала ручкой бдящей Флоре, на что она помахала в ответ, и через заднюю дверь дома также тихо прошмыгнула в нашу комнату, не забыв перед этим на минуту заскочить в ванную и почистить зубы. Угу, милый пишет доклад, об этом явно свидетельствовала ручка, что быстро выводила текст на листах формата А4 в воздухе посередине комнаты, писала она бесшумно, так как на его груди тихо посапывала наша новая домашняя жуть, Нира. О том, чем она является на самом деле, мы все дружно решили не думать, просто приняли как факт, у нас в доме поселилась маленькая жуть, что любит сладкое. Да и нас как-то больше волнует другой момент, а именно то, что наш монстр опять влез в очередные приключения, но тут уже проблема не в этом, будто в первый раз, а в том, чем они обернулись и в том, что нас он и не думал привлечь, только Ильяну и Марнет, да и то, что я там увидела, откровенно пугало, насколько же сильна Ильяна, да и Ворона тоже, и ведь это лишь первые ласточки будущего, о котором Генри что-то знает, но молчит, что с этим всем делать? Тоже непонятно, но одно ясно точно, нам надо стать сильнее, как самим, так и в глазах Генри. Я быстро скинула с себя одежду, накинула свою пижамку и, о, она начала жать мне в груди. Свой восторженный писк я подавила, зажав рот, не приведи богиня жуть разбудить. Я не хочу ей рассказывать и краснеть, из-за чего радуюсь, мне и первого раза хватило. Так, а вот теперь осторожно залезаем под бочок Генри и устраиваемся поудобнее. Спокойной мне ночи и тебе. Жуть. Тело послушно уснуло и разум оказался во тьме. Сегодня я спать с телом не собираюсь. Ночь можно провести более плодотворно. Волевое усилие окрасило тьму иным спектром восприятия реальности. Когда-то это были лишь контуры. Теперь же я видела полноценную трехмерную картинку помещения вокруг себя, в виде будто бы текущих линий различных энергий. И деталей в этом зрении становится все больше. Я даже токи силы в стенах начала различать. Генри тихо и не спеша превращает дом в магическую крепость. Но это не единственное, что я теперь вижу. Вот мое тело, пронизываемое энергиями мира с белоснежным сосредоточием в основании шеи, на фоне которого только и выделялось, что химера Чокер с сосредоточием поменьше и линиями заклинания щита внутри своей структуры. Моя прелесть, что делает мой голос в образе паучихи просто шикарным. А вот мой милый монстр рядом, в отличие от меня, был скорее полностью из сплетения мелких линий и каналов, различных по цвету, в форме и природе. Они оплетали его тело словно замысловатые сети паука. Вот бесформенное нярло под кроватью, белоснежный комок, что не скрывает сейчас от меня своего присутствия. Если сосредоточиться, то можно заметить, что комок лишь с первого взгляда однороден, а на самом деле нити силы в ней столь тонкие, что они просто сливаются в однородную массу, готовую принять любую форму жизни по ее желанию и разумению. А вот жуть, которая и не отличалась от меня в этом зрении, в ней нет ничего необычного, энергия спокойно проходит через нее, как и через меня, но это обманчивое впечатление, ведь на месте ее глаз я вижу только пустоту. Правда, в комнате есть и еще одна пустота, в гнезде на другой стороне спальни, в ее форме легко можно угадать очертания вороны, что мирно спала с клювом под одним из крыльев. Как я поняла, я не вижу сквозь ее астральную оболочку, из-за чего она для меня и является пустым местом. Отметив для себя, что тело еще плотнее прижалось к Генри, а мелкая теперь спала уже на нас обоих, я задумалась об остальном насущном, с чем я все же знаю, что делать. Я знаю, как стать сильнее, тренировками, командными и личными. С тренировками вместе с девчонками все хорошо. Мы активно отрабатываем командное взаимодействие, и я еще, например, вместе со старшей сестрой Ильяны, Колосс Илаганом, пытаюсь изобрести свой собственный стиль боя, а то обычные ни мне, ни Анне немного не подходит. Зато они могут поставить нам удары пару нужных в любом варианте рефлексов и дать зацепки в своем собственном стиле, а то в обычных стилях боя сложно учесть, например, то, что мы можем прилипнуть как к противнику, так и к полу, стене или потолку, а это очень большое преимущество, плюс паутина. Так что часть ночи я думала об этом и представляла возможные варианты движений с учетом всех параметров моего тела. При этом, задумки я не ленилась записывать в блокнот под кроватью, не то чтобы я могу что-то забыть, но пишу-то я при помощи карандаша и силы мысли, а это помогает развивать и вторую часть моих талантов, доставшихся от камня в шее и Генри, работа с энергиями. Телекинез – это вещь, но с этим у меня пока так себе. Я могу влиять на окружение лишь в радиусе небольшой сферы, лишь метр вокруг кристалла филактерии, плюс мелкие поправки с учетом проводимости моего тела. Но раньше я и такого не могла, сейчас же, я могу спокойно спать и даже читать и писать, хоть и не очень быстро. Но печатать на той же клавиатуре ноутбука я пока могу еще медленнее, чем писать ручкой. Я создаю некий щуп из энергии и управляю им. А для клавиатуры таких щупов в идеале надо много. Вот Генри такой фокус осилит легко, а мой контроль безбожно слаб. И если я хочу развить контактный телекинез, то мне лучше упражняться с одним-двумя щупами. Видела я, как он своими нитями управляет. Вот чему мне надо учиться. Дальше мое сознание переключилось на обдумывание дел личных и просто насущных. Ибо геройство геройствами, а обычную жизнь никто не отменял. Хоть она и не совсем обычная, живу-то я с Генри, но ту же домашку надо сделать, из-за чего уже по страницам моей тетради заскрипела ручка. Да и об остальном надо подумать. Дженнифер хорошо прошлась по нашим с девчонками просчетам и открыла глаза на очевидную проблему. Это вообще-то мы должны заботиться о нашем мужчине, а не наоборот. У него так-то тоже есть потребности, и он взрослый, а я, дура, лежала тогда в его объятиях после трепки и высказывала свои хотелки. Точно дура, но и назад возврата нет. Слова сказаны, а к словам он относится серьезно. Да и мечта никуда не делась, но мечта мечтой, а реальность сурова. В реальности я 17-летний подросток с суперсилой и безнадежного тыла в виде хорошего заработка, для обеспечения моего мужчины, и обществу насрать, что у него и так все хорошо с деньгами. Как на меня будут смотреть со стороны, когда на моей и его руке будут браслеты, как на иждивенку, сидящую на шее у мужа. Вот-вот, да, мне 17, но о будущем надо беспокоиться уже сейчас. Подработка это хорошо, но если я хочу натянуть на свою руку браслетик уже этим летом, как и мечтаю, то этого мало.